А холод, видя глаза парня, с затаенным страхом спросил дуб, впрочем, понимая все и без слов. Акан убил его, и мою мать. Мне удалось сбежать. Некоторое время молчали. Потом Асгард добавил. Длань ветра вернулась. Дуб вздрогнул, посмотрел на парня, пытаясь сообразить, разыгрывает тот его, быстро понял, что это не шутка. Беда приходит не одна, хмуро произнес здоровяк. Асгард коротко рассказал о своих приключениях, и вновь замолчали, на этот раз надолго. Оба понимали, что остановить ее будет некому. Холод, глава северного клана мертв, а Акана секта будет интересовать в последний момент. Достучаться до Альянса Декады нереально. Попасть в их храм невозможно, доступ туда есть только у адептов и избранных, в число которых Асгард не входил. Нужно было что-то придумать, но мыслей, как назло, ничего не приходило. Встретившиеся развели костерок, просушить одежду, согреться. Асгард с трудом поймал на каменистой местности зайца, ошкурил его и поставил на колышках запекаться к огню. Костерок больше дымил, чем горел, но даже этого хватило, чтобы отогреть озябшие пальцы. Асгард нарвал сухой травы, отер ей свою одежду, помог привести в порядок дуба. Столб силы был слаб, очень слаб. Это было понятно даже тому, кто особыми врачебными техниками и не обладал. «Тебе нужно к лекарю», — произнес парень. «Справлюсь», — отмахнулся дуб. Но даже в голосе его была такая слабость, что Асгард понял, если не помочь дубу, то он может умереть. «Тут есть поселок, там наверняка должен быть лекарь». «Я справлюсь», — оборвал его дуб. «Почему ты не хочешь идти к доктору?» — не унимался парень. Он и вправду не знал почему. Дуб молчал, нахмурившись и уставившись на огонь. «Ты должен». «Я ничего не должен», — прошептал дуб. «Я проиграл. Понимаешь, попался в эту ловушку, хотя должен был все предугадать. Ты не виноват». «Виноват», — совсем тихо ответил дуб. «И что с того?» Вдруг разозлился парень. «Будешь себя винить за это, или найдешь в себе силы и пойдешь дальше?» Дуб глянул на Асгарда удивленно, сказал. «Сейчас ты очень сильно похож на своего отца. Да, ты прав, не нужно плакать о своих поражениях. Нужно идти дальше, к тому, кто сможет помочь. Кто обладает силой?» Дуб вдруг задумался, а потом, просияв, сказал. «Асгард, ты должен найти генерала Чэньху». «Кто это?» — спросил Асгард, непонимающе глядя на здоровяка. «Он, мой друг, у него есть сила и армия. Понимаешь, бойцы, которые по одному его приказу пойдут на бой с сектой. Вот, возьми», — дуб сорвал с груди амулет, сделал он это с усилием. «Покажи ему вот это, скажешь, что от меня. Расскажи генералу все про то, что видел, и про секту, а он уже сможет донести информацию до императора. А это поможет, только это и поможет», — грустно улыбнулся дуб. «Никто нас слушать не станет, ни тебя, ни меня, уж Альянс Декады точно. Но почему? Он ведь специально и создал северный клан, чтобы защищать империю от секты, вот именно. А что в итоге? Клан раздирают внутренние неурядицы. Один из столпов силы предал главу рода, остальные столпы попались на ловушки, словно малые дети. Нас поднимут на смех. А что вероятней, расформируют клан, предав позору всех его членов. Да и одного слова вряд ли будет достаточно, чтобы заставить их поверить в возвращение секты». Дуб был прав, и Асгард надолго замолчал. «Чэньху», — тихо повторил дуб, — «он поможет. К его словам император точно прислушается. А это уже что-то». «Хорошо», — наконец ответил парень. «Я найду его, обещаю тебе. А ты пообещай мне, что отправишься сейчас со мной до городка, где примешь помощь от лекаря». Дуб долго сопел, морщило, потом произнес. «Ладно, так уж и быть. Давай, я помогу тебе подняться». Дуб улыбнулся. Его габариты были раза в два, а то и три больше парня. Но Асгард исполнительно взял здоровяка под руку и помог встать. «Пошли, тут недалеко». Они двинул в сторону деревни. Асгард не представлял, как они преодолеют гору, но все же надеялся, что они смогут перебраться на ту сторону. «Погоди», — раздался голос за спиной. «Не спеши». Голос был знаком, Асгард его уже слышал. «Альзахр», — выдохнул парень, оборачиваясь. Это и в самом деле был он. В руках его хищно блестел меч. «Что же ты сбежал? Дорогой гость пригласил тебя, оказал такую честь, а ты так неблагодарно ушел. Гости сам у такого гостя», — ответил Асгард, оскалившись. Рука парня стремительно выхватила меч из ножен. «Кто это?» — шепнул дуб, сжав кулака. Он тоже приготовился к бою. «Нет», — качнул головой Асгард. «Я сам». Беспокойство парня было понятно, дуб был слишком слаб, и никакие регалии здоровяка не помогли бы ему. Альзахр мог одним ударом убить его, а Асгард не мог этого допустить. «С последней нашей встречи ты возмужал», — приметил изменения в характере парня противник. «Это действительно был так, кристалл лагарийцев состарил его на 2 года, наделив огромным опытом, который парень хотел сейчас испробовать». Первым атаковал Альзахр. Выпад, стремительный, словно молния, прорезал воздух. Асгард уклонился. Парень не сомневался, противник только проверял силы и прощупывал возможности. Этот удар, только маленькая часть того, на что способен Альзахр. Сила у него была огромная, да и уровень развития впечатлял. Парень вскочил на ноги, крутанул мельницей меч. Где-то за спиной хрустнул костяшками пальцев дуб, ему не терпелось войти в поединок, но он четко выполнял приказ Асгарда – стоять и не лезть. Вторая атака Альзахра оказалась еще более стремительной. Выпад, второй, третий. Асгард отбил летящее лезвие меча, вывернул руку, пытаясь отвести второй удар, едва не сломал плечом. Альзахр злорадно хохотнул. Противники разошлись в разные стороны. «Ну, давай, покажи, на что ты способен», – стал подначивать противник. «Это уловка. Не поддаваться эмоциям. Ждать, выяснять слабые точки противника, а уж потом». Третья атака. Хитрый прием с обманными выпадами удалось отбить на грани. Лезвие пролетело почти у самого горла, Асгард даже почувствовал ледяной сквозняк, облизнувший кожу. Довольно этих игр, Асгард прищурился, неотрывно следя за каждым движением противника, впитывая его эмоции, считая каждый удар сердца и вздох. Зрение обострилось, стало до рези в глазах четким. Каждая капля пота, каждый дрожащий на ветру волосок, парень примечал все, и когда Альзахр попытался атаковать в очередной раз, Асгард уже летел на него, предугадав этот бросок. Такой стремительности противник явно не ожидал. В последний момент он вывернул меч, делая блок и не давая лезвию разрубить его голову на 2 половинки. Ему это удалось. Лишь огненная пена, рожденная мощнейшим ударом, обожгла Альзахру брови. Противники сцепились. Мечи их, скрещенные в страшном поцелуе, скрипели как стекло на ледяном ветру. Магические эманации туго сплели обоих, рождая страшные откаты. Лезвие Альзахра начало гореть черным пламенем. У Асгарда же лезвие начало светиться кроваво-красным сиянием. «Агэха!» – прохрипел Альзахр, чувствуя, как руки его начинают покрываться кровавым потом. Еще чуть-чуть, но противник вывернулся и ушел в блок. Подсечка. Уход. Противники вновь разошлись по сторонам. «Неплохо», – могильным шепотом произнес Альзахр, вытирая кровь. «Вполне неплохо». В голосе его звенела злость. Асгард сплюнул. От страшных эманаций рот был наполнен полынной горечью. Что-то беспокойно трепыхнулось в груди. Асгард в последний момент понял, что эта аура предупреждает его о том, что сейчас. Прямо над головой пролетел огненный магический шар. Парень успел вывернуться и упасть плашмя на землю, уходя от огня. Теперь ему стало понятно окончательно, как работает аура. Читающий говорил, что она подсказывает о подобных трюках, которые хочет сотворить противник. Сейчас стало понятно, как это действует. Что ж, аура спасла сейчас ему жизнь. Альзахр злобно скрипнул челюстями. Он терял терпение. Никто еще не способен был противостоять ему столько времени. А тут какой-то мальчишка. Альзахр рявкнул и атаковал. Асгард просчитался, думая, что это эмоциональная атака, подкрепленная лишь злостью, тупая как таран. Он попытался уйти в сторону и сделать подсечку, но это была уловка. Альзахр не потерял над собой контроль, и потому отыграл до конца. Меч причудливо выписал в воздухе несколько рун и мягко прошелся по груди Асгарда. Парень почувствовал, как по животу потекло что-то горячее. Рана была неглубокой, но подкрепленная магической техникой, смяла Асгарда и словно огромный молот пригвоздила к земле. Парень плюхнулся на камни, в голове натужно загудело. «Смирись, Асгард», — произнес Альзахр, противно подходя ближе и ухмыляясь. «Сегодняшний бой ты проиграл». По правую и левую руки противников стали сектанты Длани Ветра, те самые, которые первыми отправились в погоню за парнем. Третьего, как помнил Асгард, убила паучиха. «Хоть на этом ей спасибо. Силы не равны», — продолжал издеваться Альзахр. «И вскоре сюда придут еще воины секты, так что прими свое поражение». «Нет, Асгард не сдастся. Уж лучше погибнут достойно в бою, чем умереть в плену». Это же парень прочитал и в глазах дуба, тот тоже готов был драться, правда, толку от него было мало. «Пусть будет так», — холодно подумал Асгард. «Если суждено мне сегодня умереть, пусть будет так. Я погибну достойно, и мне не будет стыдно перед предками, которые будут вести спрос за мои деяния на том свете». Асгард поднялся. Оттер рукавом лицо от крови, сплюнул под ноги, поднял меч и двинул в свой последний бой. Глава 29. Один против троих. По бокам, сектанты Длани Ветра, профессиональные убийцы, по центру, глава Уджа, или уезда, который тоже обладает немалыми силами. А перед ними, парень, сын убитого главы северного клана, не сдавшийся, не надломленный, желающий только одного, справедливости. Битва взглядов была недолгой. Пожар, полыхавший в глазах Асгарда, смутил даже видавших многое сектантов. Они поняли быстро, парень будет стоять до конца. Ему теперь не страшны ни боль, ни смерть. И будь сейчас перед Асгардом не трое, а тысяча врагов, он все равно бы не отступил. Первым атаковал Альзахр. Так было нужно. Разбить на куски разделяющие противников пространство и запустить снежный комок с вершины горы, чтобы тот, летя вниз, превратился в лавину и подытожил это сражение. Смял все, что только вызрело в душе парня. Уничтожило навсегда. Звон клинков раздавался эхом по округе. Асгард оттолкнул противника. Боль, страх, волнение. Всего этого сейчас не осталось в душе Асгарда. Вытравлено словно кислотой. Вместо этого только сосредоточенная уверенность в том, что бой будет выигран. Иначе нельзя. Пусть эта уверенность будет безумной, граничащей с сумасшествием. Но она помогает убрать все другие эмоции. Острие меча Альзахра хищно сверкало в дневном свете. Выискивая бреши в обороне, противник медленно ходил кругами. Двое сектантов двигались в такт ему, не высовываясь вперед, терпеливо ожидая своей очереди на сражение. Асгард ударил, накладывая на замах магическую печать. Парень рассек лезвие меча в воздух. Кроваво-красный поток магических эманаций рванул в сторону противника. Альзахр принял удар. Столкновение мечей высекло искры. Еще удар, и вновь блок. Третий выпад. Столб огня взметнулся в небо. Темп увеличивался. Асгард зашел с серией выпадов. Сильный напор парня Альзахр принимал с легкостью. Клинки кружились в чарующем танце, стремительном и опасном, но оставались незапятнанными кровью. Три фигуры, стоящие перед парнем, требовали постоянной концентрации. Моргнешь и можно пропустить стремительную атаку. Смена позиций. Альзахр перескочил на место, где еще секунду назад стоял Асгард. А двое сектантов попытались окружить парня, взяв того в кольцо. Нет, просто так не возьмете. Асгард выдал мощную серию, едва не порубив одного из сектантов на куски. Противники поумерили свой пыл. За деланным спокойствием Альзахра скрывалась усталость. Об этом говорило тяжелое дыхание противника, похожие на драконий хрип. Парень тоже ощущал усталость. Мышцы уже ныли от напряжения и боли, но Асгард не позволял себе послаблений. Не сейчас, еще атака, на этот раз Альзахра. Он молниеносно перенес центр тяжести на правую ногу, меч пошел вниз. Асгард поставил блок. Сталь заскрежетала о сталь, смертельная дуга ушла в землю, разрезав каменистую поверхность словно праздничный пирог. Противник мягко отступил в сторону, но лишь на одно мгновение. А потом, едва Асгард отвлекся на сектантов, контратаковал. Удар по опорной ноге, и парень завалился на землю. Все трое тут же навалились на Асгарда. Бой перешел в кулачную потасовку. Падение выбило остатки дыхания. На парня посыпался град ударов. Кулаки замелькали с бешеной скоростью, и Асгарду оставалось только отмахиваться от них, ощущая, какая имеется мощь в мышцах у противников. Не сдаваться. Идти вперед. Зарычав словно зверь, парень в рывке отбил выпад сектанта, съездив тому по челюсти. Перекувырнулся. Ушел от другого удара. И, взвинчивая темп, принялся осыпать противников точными хуками. Ценой тяжелого удара в живот Асгарду удалось вновь подняться на ноги. Вернувшись в стойку, парень выписал в воздухе мечом мельницу. Асгард хотел вновь атаковать Альзахра, но активировались сектанты. Только теперь Асгард понял всю их хитрость и подлость. Они намеренно не лезли на рожон и пропускали вперед Альзахра. Все это время изучали стили и возможности противника, его боевые умения и уровень. И теперь, когда основные повадки были вычислены, ринулись в бой, не имея оружия, просто кулаки, они вдруг резво оттеснили Асгарда каменными глыбами и едва не сбили с ног. Казалось, что каждое его движение они предугадывают, читают мысли и действуют на опережение. Парень попытался ускориться, но даже это не помогло. Сектанты ловко отражали удары меча, используя какую-то мощную технику боя, даже не прикасаясь к лезвию. Удары ребрами ладоней по запястьям, точные блоки и вымеренные выпады – все это позволяло им прекрасно справляться с одним противником. А с учетом того, что их было двое и они прекрасно читали и дополняли друг друга, Бой грозил закончиться раньше времени. Нужно было срочно применять навык кровавого лорда Ясгард. Выгодав момент, погрузил разум в медитативное состояние. Это было как нырок в грязное черное болото, холодное, противное. Перед глазам все покраснело, в висках запульсировало. Глаза парня налились кровью. Ясгард гортанно зарычал, а потом ударил. Меч словно тоже налился кровью. В руках парня он превратился в призрака. От стремительных движений контуры оружия размылись. Однако это не напугало сектантов. На их лицах, больше похожих на маски, вообще не было никаких эмоций. Казалось, они могут войти в огонь или нырнуть в черную бездну все с той же застывшей гримасой безразличия. Длань ветра отлично воспитала своих учеников. Один из сектантов попытался зайти сбоку. Ясгард отразил атаку. Меч свистнул, и противник остался без пальцев на правой руке. И вновь это молчаливое безразличие. Кровь красными потоками пульсировала в голове Ясгарда. Прорыв завладел разумом, превращая парня в беспощадного убийцу. Но именно это ему сейчас и нужно было. Альзахар понял, что противник применил какой-то навык и благоразумно отступил. А вот Ясгард просто так отпускать его не планировал. Еще один выпад, страшный, стремительный, и сектант с отрубленными пальцами отлетел в сторону. На груди его виднелась глубокая рана, из которой хлестала кровь. Тяжело дыша, сектант принялся создавать магические пасы, пытаясь закрыть кровотечение. Но Ясгард недаром обладал прорывом кровавый лорд. Одно движение руки, в котором сконцентрировалась вся ярость парня, и кровь сектанта вскипела. Впервые Ясгард услышал истошный, полный боли крик сектанта. Но продолжался он недолго, лишь пару мгновений. Потом противник вдруг дернулся и обмяк. Дымящееся тело упало на камни. Ясгард хотел сделать то же самое и с другими врагами, но не смог. Навык израсходовался весь и сразу, и требовалось время, чтобы восстановить это умение. Но даже тогда нужно был определенный настрой, чтобы сотворить такое вновь. Ярость, понял парень, вот что питает этот навык. Второй сектант, видя судьбу своего собрата, не испугался. Напротив, еще сильнее попер на противника. Однако проведенная серия ударов не принесла желаемого результата. Ясгард не отступил ни на шаг. Вместо этого парень смог провести обманный маневр и ранить ногу противника. В бой вступил вновь Альзахар. Но это не напугало Ясгарда. Напротив, он разозлился еще больше, и кровавый лорд в нем вновь возликовал. Кровь. Много крови. Этого требовала его душа, сердце, разум, сущность. Чужая, но в то же время и часть его самого. И Ясгард уступил этому зову, позволив сполна утолить жажду. Меч словно ожил. По лезвию пробежались искры, а навершие загорелось красным. И вновь вспыхнул бой. На этот раз он был совсем другим. Ни жалости, ни гордости, никаких законов и честности. Бескомпромиссный, страшный, последний. Второй сектант был разрублен на 30 кусков, которые теперь лежали горкой у ног Ясгарда. Альзахар вдруг впервые за все время нахождения здесь дрогнул. В его глазах полыхнуло что-то вроде страха. Он смотрел на парня и не мог его узнать. Что-то изменилось в противнике, незримое, пугающее. Из человека он превратился в настоящего зверя. И это напугало Альзахара. А страх – это верный знак поражения. И оно должно было наступить именно сейчас. Так посчитал Ясгард. И немедленно приступил к осуществлению этого. Нет. Вдруг выдохнул Альзахар и сам удивился этим своим словам. Еще никогда он не просил о пощаде своих врагов. Напротив, они умоляли его. А теперь, я уйду, произнес он, отступлю. Уж лучше позорно бежать и остаться в живых, чем погибнуть. Так сейчас читал Альзахар. А гордость и честь, это всего лишь слова. Ясгард хищно оскалился. На такой исход он был не согласен. Я больше не пересеку твой путь, навсегда исчезну. Только не тронь меня, выдохнул противник. Это было унизительно. Но Альзахару уже было все равно. Он хотел одного, унести отсюда ноги живым. Однако слова словно не долетали до слуха Ясгарда. Казалось, он уже вообще не понимал человеческую речь. Парень медленно приближался к противнику, и его походка походила теперь на тигриный шаг. Альзахар попятился назад, неуклюже запнулся и чуть не упал. «Послушай, я лишь выполнял приказ. Давай успокоимся». И один едва уловимый взмах, и меч парня рассек плоть противника от правой ключицы до левой ноги. Альзахар удивленно глянул на рану, потом перевел взгляд на парня и обратно на рану. Хотел что-то сказать, но не вместо слов из горла вырвался хрип. Потом схватился за рассеченную плоть, пытаясь остановить кровь, но было поздно. Теряя последние остатки сил, противник завалился на колени, а потом и вовсе упал. Ясгард оттер меч от крови, спрятал в ножны. Кровавое наваждение медленно сходило, уступая место страшной головной боли. Любое применение навыка требовало свою цену, и сейчас эта цена была невыносимо большой. Тошнило, внутренности выворачивало, из самого низа живота поднимался крик боли, который парень с трудом сдерживал. Асгард с трудом устоял на ногах, медленно отступил. Вид убитых ему был противен, и он уже не хотел их видеть. Стараясь не упасть, парень подошел к дубу. Тот по-прежнему лежал на земле, обессиленный, едва могущий дышать. Бой был окончен. Асгард – победитель. Но какой ценой? Хотелось упасть и проспать дня два. Сил уже не оставалось. Асгард тряхнул головой, пытаясь смахнуть с глаз кровавую пелену. Вместо этого еще больше заболела голова. Парень тяжело застонал. «Асгард!» – выкрикнул вдруг дуб, среагировав на выпад молниеносно. Но до того, как предупредить парня, он рванул к Альзахру и прикрыл своим телом выпад меча. «Дуб!» – выдохнул парень, оборачиваясь. Он не сразу понял, что произошло. Вроде еще секунду назад здоровяк лежал без сил, а теперь вдруг словно кошка рванул вперед. Подло дождавшись, когда Асгард повернется к нему спиной, Альзахр ударил. Увиденное резануло глаза. Альзахр, видимо применив какую-то некротическую магию, собирая остатки последних сил, поднялся и атаковал Асгарда со спины, намереваясь пронзить мечом. Но дуб опередил его и закрыл собой парня, за что и поплатился. Меч противника пронзил его насквозь. Дуб. Вновь выдохнул Асгард, чувствуя, как красная пелена вновь опускается на глаза. В одно незримое движение парень подлетел к Альзахру и разрубил надвое, от макушки до пупка. Противник даже не успел пикнуть, умер мгновенно. Асгард подскочил к дубу, подхватил его на руки, осторожно положил на землю так, чтобы не задеть торчащий из спины меч. Вытаскивать его парень не посмел. Даже не имея врачебных техник, он понимал, рана смертельная и никакие лекари тут уже не помогу. Дуб, зачем? Только и смог промолвить он. Иначе я поступить не мог, облизнув пересохшие губы, произнес тот. Подожди, сейчас я тебе помогу. Асгард схватил заплечный мешок, принялся выискивать там склянки, в надежде найти хоть одну, лекарскую, которая сможет помочь дубу. «Не надо», — сказал здоровяк, — «это бесполезно, но, поверь мне», — произнес он это таким смиренным страшным тоном, что Асгард невольно остановился. Все читалось в глазах дуба, и то, что парень там увидел, заставило его покрыться холодным потом. Дуб протянул руку и схватил Асгарда за локоть. Парень почувствовал, с какой силой он сжал его, но стерпел, не закричал. Однако хватка быстро ослабла, здоровяк угасал. «Ты должен сделать то, что намереваешься, отомсти за нас и за клан». А потом, дуб судорожно сглотнул, «иди дальше». «Дальше?» — не понял парень. «Да, дорогой возвышения». Асгард хотел расспросить, что тот имеет в виду, но не стал. Каждое слово вытягивало из дуба последние капли силы. «Твоя дорога — это небесный путь. О чем ты? Я не понимаю». Холод часто говорил, что останавливаться нельзя. Любая остановка — это смерть. Все, что не движется, не идет вперед, то мертво. Вот и ты, после того, как совершишь задуманное, убьешь Экана, не должен останавливаться. Иди вперед. Небесный путь, небесный путь. Дуб хотел сказать что-то еще, но не смог. Изо рта вырвался хрип. Здоровяк сморщился от боли, а потом вдруг его лицо за одно мгновение словно помолодело, морщины разгладились, а в глазах проскользнуло что-то незримо детское. Дуб глянул на небо, улыбнулся и затих. Столб силы северного клана, адепт земли дуб, был мертв. Глава 30. Асгард похоронил дуба тут же. Копал весь оставшийся день в каменистой почве яму, потом закапывал. Могила получилась большой, сказывались габариты дуба. Легендарному воину и могила должна соответствовать. Асгард постарался сделать ее такой, чтобы каждый, кто тут появится и увидит ее, понял, перед ними пальца настоящий воин. На глазах наворачивались слезы, и парень не стеснялся их. Так даже было легче. Небесный путь, что имел в виду дуб под этими словами. Асгард раньше никогда не слышал об этом, но от отца, ни от учителя, ни от кого-либо еще. Или, может быть, это просто такой образ, красивый слог. Зная натуру дуба, этого здоровяка, что запросто ломал стволы толстых деревьев, Асгард был уверен, что никаких красивостей или инакомыслия в его речи не было. Здоровяк не привык к этому, и если что-то говорил, то имел в виду именно это, без всяких метафор. Асгард шел через силу, воспоминания о дубе и его смерти не давали ему покоя. Кто в ней виноват? Парень, как ни пытался себя убедить в обратном, считал, что все произошедшее было из-за него. Глупо, неправильно, но сердце не переубедить. Асгард уже был не тем, кем раньше. Тот путь, который он прошел, изменил его, превратил в воина. Наверняка отец гордился бы им, но главное сражение еще впереди. Акан, вот кто ему нужен, и он обязательно его убьет. А потом, видимо, поиски того самого небесного пути, о котором говорил дуб. Асгард улыбнулся. Впервые за все время пути ему вдруг стало спокойно. К демонам тревоги, к демонам все. Смерть – это не конечная точка, это лишь поворот на другую дорогу, которая, впрочем, ведет все по тому же пути. Уж не это ли имел в виду дуб? Да, именно это. И от осознания этого парню стало тепло на душе. Уже не грызла совесть, не накатывала волнами тоска. Дуб умер, но не ушел. Впрочем, как и его родители. Глубоко внутри, в душе, они по-прежнему с ним. Впереди показалось небольшое деревце. Оно было кривым, корни торчали из каменистой почвы и оплетали валуны, держась за них. На дереве сидела неясыть, крупная, серая птица. Она пристально наблюдала за путником. Асгард остановился, глянул на птицу. Оживился вдруг читающий. Вид, неясыть, возраст, 917 лет, ступень развития, неизвестно, навык. Пророк. Асгард ошапешил от такой информации, даже тряхнул головой, думая, что читающий что-то напутал, но все было верно. Перед парнем сейчас находился зверь, возраст которого был невероятным. Только воины на последних стадиях развития могли доживать до таких лет, и то это было больше похоже на легенду. А тут, нет, кажется, читающий и в самом деле что-то напутал. Он ничего не напутал, вдруг произнесла птица. Голос ее был гортанным, клокочущим. Мне и в самом деле чуть меньше 1000 лет. Кто вы? Только и смог вымолвить парень. Видеть говорящую птицу ему приходилось впервые, и Асгард подумал, что сошел с ума. Так ли это важно? А что важно? Неясыть повернул голову в бок, и Асгард готов был поклясться, что тот ухмыльнулся, совсем по-человечески. Ты смог получить навык кровавого лорда, практически сразу, минуя сразу несколько этапов. Вот что важно, неясыть вновь повернул голову. Конечно, в глобальном плане это пустяк, в этом мире бывали и другие воины, более могущественные, которые смогли такое сделать, и даже больше. Но ты вызываешь определенный интерес. Я не понимаю, что вы имеете в виду. У тебя есть крупицы того, что может впоследствии прорасти во что-то большее, Асгард. Откуда вы знаете мое имя? Удивился парень. Ты обращаешь внимание не на то, на что должен, с явным раздражением ответила неясыть. Я могущественная сущность, тебе это должно было стать понятно, едва твой читающий сообщил обо мне информацию, но твоя ступень развития, она неизвестна. Неужели ты и в самом деле думаешь, что ступеней развития всего 3? Их 3, растерянно произнес Асгард. Их гораздо больше, гораздо. Но вашим земным воинам известно только 3, потому что выше никто не смог подняться. 3 ступени. Это лишь первый круг. Все вы, живущие здесь, лишь на первом круге. Птица дернула крыльями, устроилась на ветке удобней. Ты тот, кому открылась возможность, совсем маленькая, ничтожная, шагнуть дальше. Поэтому я здесь. Асгард молчал. Он не знал, что ответить. Ты смог получить кровавого лорда сразу. Это хороший знак. Есть некоторые признаки того, что ты сможешь продвинуться и дальше. Гораздо дальше. Поэтому я и явился сюда, чтобы дать тебе один совет. Какой? Оставь земные страсти, посвяти себя высоким практикам. И тогда у тебя все получится, я в этом уверен. Вы хотите, чтобы? Именно так. Месть – это земное, оно не даст тебе ничего. Будь выше этого. Произошедшего не вернуть. Отпусти это. Кто вас послал ко мне? Холодно спросил Асгард. Неясыть рассмеялась. Неужели ты и вправду считаешь, что у меня есть хозяева? Я даже не знаю, кто вы. Птица не ответила, вновь загадочно улыбнувшись. Потом, кивнув на меч, сказала, «Гляжу, мой подарок пригодился». «О чем вы?» «Не понял Асгард, Глобула. Это подарок отца». «Конечно же нет», — рассмеялась птица. «Фантом отца — это всего лишь маска, оболочка. В тот момент ты не готов был увидеть меня. Впрочем, и сейчас тоже». Неясыть тряхнула крыльями. «Обличие птицы — это тоже маска. Моя истинная суть иная. Зачем вы дали мне Глобулу? Чтобы ты набирался сил. Ты ведь видел, как шар поглощает силу побежденного противника. Вот и воспользуйся ей, когда это будет нужно». Асгард помнил, как Глобула высосала магическую силу того воина, с которым им пришлось сразиться вместе с Джией в Железном лесу. получается. Именно так, словно прочитав мысли парня, кивнула птица. Это твой накопитель силы. Используй его, чтобы поднять свой уровень. Там накопилось достаточно много мощи, которая сделает тебя весьма сильным. Нет, вдруг произнес парень. Я не могу. Почему? Искренне удивилась сова. Асгард не ответил. Вместо этого спросил. Аура тоже ваш подарок? Кто знает, хитро ответила птица. Ты слишком принципиален, чтобы раскрывать тебе все секреты. Но это до времени. Помни, у тебя есть шанс идти вперед, а не погибнуть в болоте. Помни об этом. Неясыть ударила крыльями и взлетела. Асгард проводил ее взглядом, размышляя над сказанными словами. Потом вновь двинул в путь, в полном молчании. Скальник был острым как лезвие и норовил порезать ноги идущего. Асгард шел осторожно, постоянно останавливаясь, чтобы выбрать очередной отрезок безопасного пути. Это было не так легко. Говорят, на первой стадии ступени пребывания о таких пустяках воин может не заботиться, он просто перепрыгнет саму скалу. Но Асгард пока не обладал такими умениями, и потому нужно быть предельно осторожным. Скала поднималась все круче, и парень даже засомневался, а не дал ли он маху, собравшись перемахнуть ее и не спуститься ли пока не поздно вниз, но потом откинул эту шальную мысль. Спуститься вниз и попытаться обойти рыбий хребет значит потратить пару недель времени, а то и месяц, а столько в запасе у Асгарда не имелось. Путь, выбранный Асгардом, верный, да он тяжелый, опасный, но верный. Пройти хвост хребта, не самый высокий пик, ему под силу, а значит, вперед. Небо чернело, это была не ночь, решившая наступить раньше, намечалась гроза. Тяжелые гроздья облаков назрели быстро, нависли почти над самой головой, громыхнуло. Потом, у самого горизонта, блеснула первая молния, и вновь грохнула. Асгард остановился, глянул вдаль. Дождь сейчас будет совсем не кстати. Вода зальет скалы, сделает их скользкими, еще более опасными. Одно неверное движение, и полетишь вниз, в бездну. Нужно переждать, или поторопиться со спуском. Асгард решил выбрать второй вариант. Спущусь насколько смогу вниз, пока не закапало, подумал Асгард, глядя на вспышки молний. Как только польет основательно, пережду, рисковать не буду. Парень поднялся еще выше, оказался вдруг перед небольшим плато, ровным, словно специально оборудованным кем-то. Несколько десятков шагов в длину, и столько же в ширину, он представлял подобие арены, на которой вполне можно было показывать различные трюки. С учетом того, что выполняться они будут над немыслимой высотой, то успех у этого действа будет заслуженным. Асгард обошел площадку, размышляя, не остаться ли на ней, пока пройдет дождь. Вон и деревце есть небольшое, кривое, цепко цепляющееся корнями за скалы. Из его веток можно соорудить небольшой костерок. Ударила молния, да так близко, что Асгард почувствовал, как защипало кожу. Гром оглушил. По небу прокатился утробный рев, сотрясая воздух. Упали первые капли ледяного дождя, а потом вдруг откуда-то сверху сорвался шквалистый ветер, едва не потянув парня вниз, в бездну. Асгард в последний момент успел сгруппироваться и чуть ли не врасти ногами в поверхность, словно то деревце. Закружило, начало рвать, бить, швырять. Полетели мелкие камешки, но не достигнув площадки, подхваченные ветром, улетели в небо словно невинно убиенные души. Полил дождь, сразу, стеной. Асгард зябко дернул плечами. Укрыться от ливня не было никакой возможности. Погода изменилась в одно мгновение. Но не это сейчас беспокоило парня. Вот мы и встретились. Вновь. Голос прозвучал из-за спины Асгарда. И парень его мгновенно узнал. Этот голос врезался в разум словно рана, ожог, шрам. Даже среди тысячи громкоголосых менестрелей, крикунов и базарной толпы он бы смог его узнать, выцепить словно ниточку из общего хора. Акан. Одними губами прошептал Асгард, медленно поворачиваясь. Да, это я, ухмыляясь, ответил стоящий. Решил сам довести охоту до конца, никому нельзя доверить важное. За время, что они виделись последний раз, Акан словно стал выше, и без того худое лицо стало вдруг угловатым, а резко выпирающие скулы, казалось, и вовсе можно уколоться. Глаза из-под черных росчерков бровей сияли злом, на тонких губах червивилась улыбка. Акан появился неведомо откуда, где он мог спрятаться. За скалами не укрыться, они слишком круты, а тот путь, по которому я шел, был чист. Асгард смотрел на заклятого врага в упор, не мигая. Ярость подступала волнами, и даже ледяной дождь, омывающий парня, не мог остудить ее огненной сути. Асгард вспомнил свою клятву и понял, сегодня наступил именно тот час, когда он исполнит ее, или погибнет. Акан тоже понял, что сражения не избежать. А может, он этого и желал? Парень глянул в глаза противника и вдруг все понял. Акан преследовал его намеренно, а не встретился случайно. Зачем? Видимо, хотел запоздало исправить свою ошибку и убить наследника северного клана. «Время пришло», — изрек Акан, вставая в боевую стойку. «Именно так», — кивнул Асгард, положив ладонь на рукоять меча. «Время расплатиться своей кровью за сделанное». Двое стояли под проливным дождем. Поле битвы, небольшая площадка, возвышалась над непроглядной голодной бездной. Повсюду выл дикий ветер, заглушая все в округе, и только двое молчали. Все слова были сказаны уже давным-давно. Настало время сразиться. Мечи противников с острым лязганием одновременно обнажились, готовые в любую секунду встретиться друг с другом и навсегда поставить точку в этом противостоянии. Они хищно сияли в свете гроз. Сегодня со скалы должен спуститься только один. Словно понимая это, ветер еще сильнее зарычал, созывая на скалу саму смерть. Противники двинули навстречу друг к другу. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.